Видно, ни одному Даниэлю пришла в голову похожая идея. Браун сразу же подсластил пилюлю. Сказал, что на обратном пути они задержатся в Москве на 2 дня, нагуляются и насмотрятся в волю. А еще Даниэль отметил, что задушевный голос немногословного Брауна на всех, включая взбалмошную Шарлотту, подействовал безотказно. Вступать в полемику желающих не нашлось. И на обед, и в театр отправились все организованно и в полном составе, как вышколенные лицеисты. Опять же, и обед, и театр заслуживали отдельного разговора. Но самое сильное впечатление произвел на Даниэля последний пункт программы, названный Маккенроем «товарищеским ужином». Столы были накрыты в тесноватой, изолированной от общего ресторанного зала комнате. Принимали их, насколько Даниэль мог судить, московские активисты движения «Мир без войн». Было этих активистов непонятно много, не меньше, чем гостей, еле расселись. Наготовлено всего было на добрую сотню, выпивки, во всяком случае, точно. После недавнего и плотного обеда, а затем действительно классно сделанного русского балета, есть никому не хотелось, разве что выпить немного. Но хозяева остались неумолимы. Здесь, похоже, торжествовало мнение, что уровень гостеприимства проверяется количеством съеденного и выпитого, которое удалось затолкать в желудки гостей. Сопротивляться было бесполезно. Тосты следовали один за другим. Вскоре ритуально запели хором. Пели русские, кстати, хорошо, на 2 голоса, только слишком громко. И плясали в невообразимой толчее на скудной свободной площадке. Хуже всех, однако, пришлось Даниэлю. Он не ел и не плясал. Он пил. Соседом его оказался какой-то сумасшедший русский писатель, к тому же с горем пополам говорящий по-английски. Немолодой уже, лысый, но крепенький, разворотливый. Узнав, что встретил собрата по перу, лысый пришел в неописуемый восторг. Он вцепился в Даниэля мертвой хваткой, рот не закрывал, даже закусывая после очередной стопки. А сколько этих стопок досталось Даниэлю, счет он потерял. И не поверил бы, что он, пивший редко и по случаю, способен влить в себя такую прорву. Как этому русскому писателю-алкоголику удалось заставить его столько вылокать, оставалось загадкой. Кажется, лысый коллега желал с его помощью издать в Штатах свои гениальные творения. Впрочем, под конец соображал Даниэль совсем плохо. В мутном тумане время от времени проступало лицо Лу, что-то втолковывавшее ему. Изредка вместо нее возникал лейтенант Бойль. Что в номер его бесчувственного волок тот же лейтенант, Даниэль не помнил. Об этом ему поведала утром Лу. И как провел ночь, тоже. Но была она кошмарной. Это уже стало известно ему от Пола, тоже очень недовольного. Одно лишь знал он точно и бесповоротно. В ближайшие 100 лет, даже под страхом смерти, не глотнет ничего крепче пива. Настроение у Даниэля было далеко не радужным. Клял себя, на чем свет стоит. Представлял, как впихивает его в лифт, а потом тащит по коридору великан Джозеф, У всех на глазах стыдоба такая.